чтобы поддержали. Мария Васильевна встречается в коридоре, выходит из операционной. На лице следы от тесемок маски. Деловито возбужденное выражение. Что было? Не ошиблись в диагнозе? Нет, все точно. Отверстие в перегородке большое, 2 на 3 сантиметра. Пришлось заплату вшивать. Как это ты меня не вызвала, удивляюсь. Ну, полно вам смеяться. Я боюсь этих операций. Как запустят машину, так поджилки задрожат. Ладно, привыкнешь. Как мальчик. Другие операции закончились? Проснулся, скоро вывезут. А другие, Семен и Петро, закончили, а Вася зашивает рану. Все хорошо, не ходите. Возвращаюсь вниз к опыту. Когда уже привыкну полностью полагаться? Как АИК, так беспокойство. Нужно узнать, посмотреть. Пора бы доверять. Пришел как раз вовремя. Дверь камеры открыта, и Виктор вылезает наружу. Надя уже снаружи. Халат прилип к телу. Просвечивают трусы и лифчик, как на пляже. Хорошая фигура, женственная. Виктор тоже совсем мокрый. Из камеры идет влажное тепло. Все бы ничего, но жарко. Нужно охлаждение строить. Вот вы и побеспокойтесь. Я залезаю внутрь. После улицы здесь полутьма. Собака в сознании. Она привязана, но крутит головой, водит глазами. Ртутный манометр присоединен к артерии, показывает около 90. Это нормально. Вот смотрите график давления. Интересная кривая. Алла мне рассказывала. Особенно страшно это последнее падение, когда ртуть упала до 20 миллиметров. Пес был обречен. Бесспорно. Нужно сделать контрольные опыты, как с отеками легких. Кстати, для прошлых опытов графики начертили? Да, уже. Алла, дай папку с графиками. Показывает. Отек легких, кривая насыщения артериальной крови, стремительно падает с 90 до 40, венозная около 20. Полчаса ожидания, изменений нет. Камера. По мере повышения давления кислорода растет насыщение артериальной и венозной крови. Как открыли дверь, собака встала и пошла. И больше ничего не было. А контрольные все три погибли. Сильно. Слов нет. А вот смотрите, острая кровопотея. Выпустили 60% крови. Быстро. Вот здесь давление уже не определяется. Клиническая смерть, хотя сердце еще сокращалось, судя по электрокардиограмме. Поместили в камеру, и через час все восстановилось. Без переливания крови, заметьте. Ну, такие вещи и без камеры возможны. Нет, такие невозможны. Две контрольные умерли. Не будем спорить. Пожалуйста, дайте мне все эти материалы и копии графиков. Я буду писать докладную записку высшему начальству. Нужно добиваться денег и легализовать проект, который делают на заводе. Пожалуйста, поскорее. Что дальше? Теперь начнем опыты с инфарктом миокарда, а потом будем все повторять, чтобы получить статистику. До зимы нужно все успеть, пока тепло на улице. Хорошо. В ближайшие дни повторите еще опыты с отеком и сердечной слабостью. Это нам для клиники нужно. Пятый день. Через 5 месяцев. Утренняя конференция. Окончены доклады сестер и дежурного врача. Облегчение. В клинике все благополучно. Относительно благополучно. После отпуска так и ждешь чего-нибудь. Михаил Иванович, расскажите нам о Париже, пожалуйста. Я был в Париже туристом. Мы объехали даже юг, Лазурный берег. Франция у меня вот тут, совсем близко, в мозгу. Целый фильм, масса картин, звуков. Но вам же нужно идти на операции. Задержимся немножко. Пока больных возьмут то да сё. Я сдаюсь, не могу отказать. Я соскучился по ним. Может быть, я сух и строг, и дружбы уже нет, но все равно дороги. Ну ладно, кому нужно уходить.